Глава 28. Мы возвращаемся в городок. Родной городок. Ловлю себя на мысли, что хоть и прожила тут всего лет 5 последних, он родным стал. И он, и Салдинск, в котором я видела будущее, ателье открыла. Как там девочки без меня? И жаль будет уезжать. Жаль. А то, что придется уехать, я понимаю. И бизнес, скорее всего, придется оставить. Но не даст мне товарищ генерал трудиться даже на саму себя. Он спит и видит, как мне быстро заделать ребенка и посадить дома, уют обустраивать. А дом такой. Там я с удовольствием сяду. Да-да, дом генерала и квартиру его подмосковную мы с Максимкой увидели. Заехали по дороге в Первопрестольную. Булатов сказал, что ему по работе нужно, а я и не спорила. Нужно так нужно. Сын же все равно хотел посмотреть столицу. Вот мы и погуляли. И на Красной площади, и в Зарядье, и на ВДНХ. Сходили в Москвариум. Я сама не ожидала, что мне так понравится. Такие рыбы, и даже акулы и скаты огромные. Игорь с нами был, обнял меня, прошептал. «Полетим на Мальдивы, будешь с маской плавать, все это в океане увидишь». «Ух, генерал, завлекаешь, я еще не развелась». «Это дело мы скоро поправим». Я видела, что Булатов реально настроен меня быстро развести и женить. Жениться. А я была не против. И с Максимом у него как-то все срослось. Но отцом, понятно, за пару дней не стал и не станет, но другом очень даже. Квартира у Игоря большая, просторная, правда, неуютная. Пустая, что ли? Он рассказал, что с женой Настей тут жил. Я потом мебель, какие-то вещи все Насте отдал. У нее есть жилье, квартира жены, небольшая. Хм, а это уже было интересно. Получается, у Насти есть квартира? Значит, моему Воробьеву есть куда идти? Понятно, что не в нашем городке. Генерал объяснил, что после сам особо в квартире не жил, не занимался, потому что вечные переезды, служебное жилье. Зато в дом я вложил силы. Душу, можно так сказать. Мечтал любимую в эти стены привести. Это он мне говорит, когда мы выходим из машины на участок. Участок большой, целый гектар. И дом. Дом мечты. Красивый бревенчатый сруб. Балкончики. Внушительный и очень уютный. Хочу, чтобы моя семья жила здесь. Здесь прекрасно, правда? Я не лукавлю. Мне нравится и дом, и территория. Вдоль забора растут туи, есть цветник и горка ландшафтная, и лужайка. За домом прудик, будет бассейн, на границе участка выход к речке, там караси. Отлично ты устроился, генерал. Мы, Гель, мы устроились, да? Да. Обнимаю его, глядя на Максимку, который уже бежит к большому батуту. Можно, дядя Игорь? Для тебя куплено. Когда успел? Спрашиваю. «Зимин подсобил. Он тут недалеко тоже дом построил. Я попросил, он купил, поставил. Хорошо иметь друзей. Я с его женой вот дружу». «И прекрасно. Значит, будем дружить с семьями?» «Будем». «В доме мы ночуем. Игорь предлагает Максиму выбрать комнату из гостевых, чтобы потом там была его собственная комната. Потом сделаем ремонт вместе, какой захочешь. Купим, что нужно». «А мы когда переедем? Скоро? А школа?» «Ну, в этом году мы точно в городке останемся, буду заниматься учебным центром, а вот в следующем...» После ужина, который Игорь сам готовит, рыбы на гриле и овощи, мы смотрим кино в гостиной у камина. Уже не так жарко, и генерал зажигает его. Мне нравится смотреть на огонь, слышать треск поленьев. После уединяемся в спальне. «Тут у меня пусто, ничего не успел еще толком, кровать только хорошая». «Хорошее не то слово. Тут можно вчетвером лечь». «Нет уж, дорогая, давай только вдвоем, ладно? Больше никого не хочу в своей постели». «И я». Любит он меня в эту ночь страстно, даже как-то агрессивно, но я получаю невероятное удовольствие. Задыхаюсь от любви к нему, не могу сдержаться. «Люблю тебя, Булатов». «Ангел». «Игорь, люблю. Так хорошо с тобой». «И мне хорошо. И я люблю, моя девочка. Моя». Потом он обнимает меня, усмехается, глядя в потолок. «Знаешь, я не думал, что это реально отличается». «Что именно?» «Когда ты свою женщину в своей постели любишь. Это круто». «Мне с тобой везде хорошо. И мне, но вот это что-то такое. Собственническое, да? В своей берлоге? Да, именно, в берлоге. Спасибо тебе, Ангелина. За что? За то, что ты есть. Просто за это. И тебе спасибо. Мне за что? За то, что появился в моей жизни Старлей. Ох, простите, товарищ генерал. Смеюсь. К Старлею бы я не сбежала. Троллить меня будешь. Резко поворачивается, подминая под себя. Запястье захватывает, над головой руки поднимая. Смотрит. Давит. И телом, и авторитетом. Всем. А мне не страшно. Мне чертовски хорошо. С ним. Под ним. Вот так вот. Остро. Да уж, надо было тебя тогда забирать. Когда? Когда лейтенантом был. А то будут говорить, что ты на генеральские звезды повелась. А разве нет? Я повелась, Булатов. Усмехаюсь. Я вижу, на какие звезды. Смеется таким низким чувственным смехом, прижимая ко мне свой пах и все, что там есть. Каменное, твердое, генеральское. А не пофиг ли нам, что говорят, а? Булатов. Мне вообще давно все пофиг. Мне и тогда было пофиг. Хотел тебя. Любил. Видно, недостаточно смелым оказался. Или любил недостаточно? Любил, ангел, любил. Он становится серьезным. Ты сказала тогда, что у тебя семья, и мужа ты любишь, и дочь. Я не хотел ломать. Наверное, правильно сделал. Ну, все равно уже никто не скажет, как правильней было бы. Главное, что сейчас ты тут, со мной. Под тобой. Жаль, что ты не полковник, была бы подполковником. Ох, Ангелина, нарываешься? Нарываюсь. Боже. Что? Я тебя опять хочу, Булатов. Неужели? Я думал, приличная женщина. С тобой? Со мной. Только с тобой. И я целую его, сама ноги раздвигая, принимая глубоко. Люблю тебя. Геля, я хочу, чтобы моей была, чтобы сына мне родила, слышишь, и дочку. С ума сошел. Сил смеяться нет. Вздыхаю от наполненности, от счастья. Принимаю его, обхватываю, сжимаю мышцами, не хочу отпускать, а потом... После шепчу расслабленно. «Я тоже хочу».